сторону, Пискуненков в сторону, одного за другим, паленым запахло. А вот и учительница Евгения Петровна, этакая миленькая, румяная, разнаряженная, в ажурной белой шали, в городчанской жакетке, а с нею жених, тоже учитель, из Тигрицка. Учителя пропустили, а Евгению Петровну в сторону, вот сюда, до кучи. Молодой учитель возмутился. «Вы же люди приехали верхами к избе Кульчицкого. На двух конях говорили. Из тех, однако. Я учитель из Тигрицка», — учитель назвал себя. «Но уж, извини, подвинься. Давай-ка поближе к учительнице». «Кульчицкая», — шепнул Коростылеву Самошка Плут. «Ага». Коростылев схватил Клавдию Егоровну за рукав жакетки, швырнул в кучу арестованных смутьянов. Псаломщик Федор шел с батюшкой Григорием. И псаломщика поволокли в кучу. Тот взревел. «Батюшка Григорий, я же при сане, ко власти лоялен, и вам то известно, батюшка». Мордастенький батюшка умиленно ответил. «Не суетись, Федор. Как значит, не при сане, а псаломщик? И не лоялен, значит, паки того, злоязычен. И кроме того, значит, непотребно вел себя на сходках. Так значит, претерпеть надо, брат. Не обо всем, значит, информировал меня, как обязывался». Речь батюшки Григория весьма понравилась Потылицыну и Зефирову. Батюшку пригласили к столу и на стульчик усадили. Он с этими глазками поглядывал на прихожан. «Славно, славно, давно пора, значит, беса изгнать из смутьянов». «Но где же Кульчицкий?» «А ну, погляди!» — подтолкнул Самашку Плута Коростылев. Самошка взобрался на стул, глядел туда-сюда, не видно. Коростылев повернулся к жене Кульчицкого. «Где твой бандюга-каторжанин?» «Разве он бандюга? Хоть у кого спросите, что же это?» «Молчать! Где он, бандит?» «Уехал. Куда уехал?» «На охоту в тайгу, еще вечер уехал». Самошка Плут не дал соврать. «Видел я его, когда пастух коров собирал. Сам он корову гнал в стадо. Дома гад спрятался». Коростылев откомандировал Самошку Плута с двумя конными казаками, чтобы отыскали Кульчицкого. «Хоть из-под земли вытащите и гоните в три шеи сюда». Селестина и Ной завтракали, когда к крыльцу пасеки кто-то подъехал на коне. Ной быстро вскочил из-за стола, взглянул на стену. На сахатинных рогах висели одежда и оружие. Вошел Кульчицкий, встревоженный, сверкнул серыми глазами и вместо «здравствуйте» преподнес. «Каратели в Дубенском. Казачий эскадрон под Хорунжево Коростылева с милиционерами. Народ захватили в церкви, а кто был дома, плетями гонит на площадь. Мне удалось выскочить через огород, конь у меня недалеко был спутан. Никиту Зотова, пастуха, погнал в черемушку людей поднимать, а сам на заимку Василия Ощепкова помчусь. Надо успеть. Там у нас скрываются надежные ребята из Белой Елани. Мамонт Головня и Аркадий Зырян». «Может, и мне ехать с вами?» — спросил Ной. Кульчицкий подумал. «Верное дело. Народ поднимать надо. Оружие у вас где?» — поинтересовалась Селестина. «Все наше оружие, какое успели собрать, здесь спрятано, в Амшаннике. 15 винтовок и 20 берданок. 2 улья с патронами. Все это надо быстро погрузить на телегу и подтянуть к деревне, к сосновой опушке. Туда я людей пошлю. Управишься, Селестина Ивановна?» «Будто ты меня не знаешь, Станислав Владимирович. Только бы дорогой кого не встретить.